Я не жду. Я слушаю. Ночь не отвечает, она приоткрывается. И где-то между звуками ночи я слышу, как звучит тишина. Я слышу. Ночь не отвечает. Она есть, как и тишина.